Сквозь рубашку он машинально пощупал рукоятку своего пистолета. Медиум был уже перед четвертым от Малька зрителем и кружился все быстрее. Малька собрал все силы, чтобы не поддаться панике. Нельзя было терять лицо, просто из уважения к самому себе. Вдруг его заледенила ужасная мысль, а если все это только инсценировка с целью от него избавиться? Клинок мачете описал сложный рисунок вокруг шеи и груди Симоны, едва не отрубил ей нос. Малька даже не успел испугаться, когда увидел перед собой медиума и блестящее лезвие мачете. Почувствовав движение воздуха у своего лица, он инстинктивно подался назад, но глаза не закрыл. Хладнокровие. Хладнокровие любой ценой. Пронеслось у него в голове. Он был натянут, как струна, ожидая, что вот-вот почувствует обжигающее прикосновение стали. И для того, чтобы не фиксировать внимание на грозном оружии, посмотрел на белки глаз медиума. Бой барабанов был оглушительным. Прошло несколько секунд, и медиум прошел дальше. Малько чуть не рассмеялся. В самом деле, он едва не уподобился дикарям. Церемония была ничем иным, как дешевым представлением для наивных гаитян и легковерных иностранцев вроде него. Малько вновь охватило нетерпеливое желание, чтобы все это поскорее закончилось. Однако медиум не торопился. Теперь он обрабатывал какую-то женщину с бельмом на глазу. В экстазе, словно ее ласкал Бог, она смотрела здоровым глазом, как клинок совершает зигзаги перед ее лицом. Хумси молчали, сбившись в белую кучку. Барабанщики продолжали отбивать все тот же будоражащий ритм. Медиум почти завершил свой обход. Малько взглянул на мамбу и чуть не подскочил на стуле. Толстуха пристально смотрела на Пиньоли, к которому, потрясая мачете, прибежался медиум. Барабанщики изменили ритм. Уши у Малько заложило, как при канонаде. Он мысленно спросил себя, уж не подмешал ли Хумган в ром какого-то зелья. Мамба поднялась, вытянула вперед толстые руки и закрыла глаза. Финьоли, как и остальные, казался загипнотизированным блеском мелькающего клинка. Потухшая сигарета приклеилась к его нижней губе, глаза на выкате утратили сколько-нибудь осмысленное выражение. Медиум уже был перед ним. Сердце у Малька учащенно забилось. И вдруг перед его глазами словно начали прокручивать замедленный фрагмент фильма. Медиум все кружился, Финьоли по-прежнему стоял совершенно неподвижно, а из его горла брызнула длинная струя крови. Выражение его лица не изменилось, сигарета все так же свисала с нижней губы. Затем все вошло в нормальный темп. С видом крайнего удивления Финьоли поднял руку и прикоснулся к своему подбородку, будто хотел удержать голову на месте. Кровь забила уже фонтаном. Удар мачете почти отделил голову от туловища. Финьоли не издал даже стона. Послышалось только бульканье, и он упал лицом вниз, забрызгав кровью своих соседей. Раздался истошный женский визг. Словно игрушка, у которой кончился завод, медиум стоял, как вкопанный в центре комнаты, с перекошенным лицом и совершенно пустыми глазами, все еще сжимая в руках окровавленные мачете. Барабанный бой оборвался. Симона истерически крикнула: «Он сошел с ума!» Отрезвевшие зрители обступили Финьоли. Отпихнув стоящих на его пути и растолкав локтями кольцо зевак, Малька склонился над посланцем Жакмель. Тот умирал.